Я могу понять, что очень довольны такими поступлениями. Именно в вашем кабинете. Алло, Ольга. А кто это? Алло. Ольга. Это Ольга? Нет, это... Передайте, что... Это не он. Давайте я представлюсь. Меня зовут Букин Валерий Александрович, руководитель компании «Легкие займы». Передайте, пожалуйста, Ольге трубочку. Секунду. Ой! Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте, Ольга. Да-да, кто это? Это Булкин Валерий Александрович, руководитель кредитной компании «Легкие займы». Так, что вы хотели? Вы знакомы со мной? Город не знакомы. А, Ольга, я сейчас спустился в офис, да, здесь вниз. И сотрудник офиса мне сообщил такую информацию, что у вас 6 дней просрока, и денег у вас пока нет, правильно? Ну да, я объяснила, да, ситуацию. Да. Хорошо. А вы когда, скажите, вы когда в магазине покупаете продукты? Ну давайте без этой лирики. Давайте без этой лирики. Я достаточно серьезный человек. Я тут в такие диалоги не планирую вступать, да. Если вам потерпеть в течение там 2 недель никак не терпится, я предлагаю цивилизованное решение конфликта через судебные органы. Ну, если цивилизованное решение, да. У меня, наверное, на лбу тоже, наверное, не дурак написано. Я, наверное, повзрослее у вас буду, наверное, поумнее. Ну, что-то вы как-то незаметно, судя по тому, что вы так начали такие метафоры какие-то необъяснимые произносить. То есть, как-то, вы знаете, я не считаю, что как бы вы достаточно цивилизованный человек. Слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Если в течение 2 недель я не увижу оплаты, то что? Да, ваши документы пойдут в полицию. А, в полицию, понятно. 230-й федеральный закон вам о чем-то говорит? Конечно, все говорит. Да, говорит. А, ну хорошо, дальше, все, тогда дальше, я эту запись дальше, телефонного дальше, разговора сейчас конечно, отправляю конечно. В ССП. В любом случае, конечно, можете еще отправлять. Еще раз, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, еще раз, фамилию, имя, отчество ваше, будьте добры. Моя фамилия Булкин Валерий Александрович. Все, хорошо, я вот эту запись разговора в ССП отправляю. Раз вы начинаете меня запугивать полицией, то есть это... В течение 2 дней. Все прописано в 230-м федеральном законе. Я вас предупреждаю. Вы не имеете на это права. Да что вы говорите? Да. Я имею право. Нет, имею не право. Имеете. Я вас предупреждаю о том, что если полиция не меня будет, пугать органами, если, да? Административного там и так далее, я вас уголовного. Что будет заявление написано в полицию. Дальше. Все, давайте наговорите мне как следует на хороший штраф. Конечно. Давайте. Конечно. Дальше давайте наговаривать. Дальше действуем по закону. 2-кратное увеличение и подаем документы в суд. У вас сумма займа 28 с чем-то тысяч рублей. А полиция тут при чем? Объясните, пожалуйста. Ну, по какой статье? Полиция будет разбираться. Может быть, вы мошенник. По какой статье? Я не знаю. Мы напишем. Я не знаете вы даже. Вы даже не знаете, по какому поводу вы собираетесь подавать в полицию. Замечательно. Ну, будет полиция разбираться. Ну хорошо, все, я записала время... этот разговорчик. Все. Я могу вам подсказать даже статью, если хотите. Да что вы говорите? Да, могу 159 и 71. Да. Но только она никак не применима, это полностью отказной материал. Можете даже не париться. Да. Это наша проблема, это будет. Пожалуйста, пожалуйста, давайте. Дальше процедура будет такая. Хорошо. Подаем документы в суд и приезжаем к вам на общее имущество. Вы меня услышали? А сами приезжаете на офис? Прям сами конечно, приезжаете? МФОшка приедет мне имущество конечно. Описывать? Конечно, отлично. Приедет. Вообще суперский разговор. А отличный разговор. А слушайте, как? А вы, наверное, конечно. Недавно работаете совсем, да? Да. Да? Или вам ну, не попадались вы, наверное, не юридически знаете, грамотные собеседники? Да. Девушка. Нормально Ольга, вообще. Вы можете писать, куда хотите. Нет, ну реально повеселили. Реально повеселили. Повеселили меня реально. Ну. Вы сейчас где почаще работаете? Мне, почаще звоните, веселитесь. Вы где работаете-то? Это вас не касается. Где работаете? Вас не касается? Я в телефонном разговоре, в принципе, могу с вами ничего не обсуждать. Даже трубку брать, имею право не брать трубку, в принципе. С вами общаться, чего-то обсуждать. Да. Напишите письма. Будем общаться тогда по суду. Давай, я предложил вашей девочке, то сразу предложила. Девочек у меня нету, вы понимаете, девочки. Ну, сотрудницы. Так, не нервничайте, тихо, спокойно. Спокойно. Все, всего доброго. Всего доброго. Да. Имейте в виду, в ближайшее время будет подан документ. Веселите меня почаще. Всего. А к вам приедем в гости в любом случае. Давайте жду, вас с нетерпением. Конечно, когда, приеду. Когда? Давайте только согласуем быстренько. Давайте сегодня, завтра, когда? Давайте могу время согласовывать. Все, давайте. Прямо сейчас. Я как раз дома по адресу регистрации. Я вам приеду к вам, место работы к вам. Что? Я вам сегодня выходной. Ну, я, значит, завтра приеду. Значит, послезавтра приеду. Ну, все, давайте, воскресенье жду вас. Хорошо. В 12 часов вас устроит? Как скажете, В 12 устроит? Я приеду тогда, когда... Меня просто не может быть дома. Мне в 12 будет удобно. Я буду находиться дома в 12. Зачем вам зря ездить? Еще разок. Я к вам приеду тогда, когда мне будет удобно. Ну, постоите у дверей, меня подождете? Ну, хорошо, договорились. Я каждый день могу приезжать. Все, жду вас тогда. Стойте, живите у моей двери. Все. Конечно, это наше право. Все, когда пожалуйста. Приходить, в какое время приходить? Вы должны со мной согласовывать по тому же 230-му федеральному закону. Да, один раз в неделю посещение, да. Давайте. Если только я вас застал. Если вас застал. А если не так застал, буду приходить. Так надо для этого согласовать. Конечно. Я к вам приду пообщаться. Ну, вам нравится сидеть в подъезде в моем? Пожалуйста, сидите в моем подъезде. Конечно. Ради бога. Господи, конечно. Какая прелесть. Цветочки тогда, букетик еще захватите, так, чтобы это красиво было. Что еще к вам принести? Ну, можно еще конфеток, коробочку. Не откажусь. Понятно. Да. Понятно. Ладно, всего хорошего. До свидания, ждите. Жду. Ждите гости. Давай. До свидания. Ага, давай. До свидания. Валентина Александровна, добрый день. Да-да. Компания «Е-заем», специалист отдела взыскания Марина Алексеевна Кишкинева. По поводу вашей задолженности по займу звоним. 43 дня так и не производите оплату. 63 089 рублей 22 копейки. Почему не оплачиваете? А чего ж такой странный автоответчик? В смысле, автозвонилка. Говорит, мы не можем с вами связаться. То есть, как бы он, связываясь со мной, говорит, что он не может со мной связаться. То есть вы в его лице. Почему вы не оплачиваете, скажите? Вы сначала ответьте, у меня просто вот интрига повисла. Ну, автоинформатов. Автоинформатов. Не, ну ладно бы он там еще что-то другое сказал. Он говорит, что мы, говорит, не можем с вами связаться. Это к делу сейчас относится, вы 43 дня не оплачиваете. Почему ну, нет оплаты? Не хочется мне оплатить. Почему? Не что значит не хочется? Вы взяли денежные средства и не производите оплату. Сделать? Мне это ничего не мешало сделать, вы мне дали. Спасибо большое. Ну, вы не оплачиваете. Требования компании внести оплату сегодня вам компания предлагает реструктуризацию. 20% от суммы оплачиваете, остаток разбивается на вам на 4 месяца. В месяц не раз будете производить оплату. Зачем? Почему мне по это данным суммам не оплачиваете? Мне это тягомочено. Ну, тогда оплачивайте полностью. Не, я буду сегодня оплачивать полностью, но только после решения суда. В суд компании не обращается. Вы работаете медицинской сестрой? А, не обращается? Ну, тогда не буду оплачивать. Спасибо, вы что работаете предупредили. Вы работаете медицинской сестрой? Работаете медицинской сестрой? Конечно, в организации, которую указывали? Конечно. Хорошо, компания готовит документы о передаче договора третьим лицам на основании 1005 статьи Гражданского кодекса. Это как агентство. Нет, я вас просто предупреждаю. А, ну и что? Нет, зачем? Ну, как предупредили. Предупреждать, а вы меня... не перебивать? Нет, вы меня должны а вы предупреждать в письменном виде по почте России с уведомлением. По телефону. Нет, не обязательно я вас меня предупреждаю. Надо по закону предупреждать. По закону я вам говорю, не перебивайте, пожалуйста, компания вправе начинать с сегодняшнего дня взаимодействовать с вашим окружением. На не имеете вы права на основании 230 федерального закона, вы имеете право с ними взаимодействовать исключительно, если получите от них письменное согласие от каждого этого человека, даже несмотря на то, что я указала эти данные в своем договоре. Вы будете нарушать 230 федеральный закон, если вы будете с ними без их согласия взаимодействовать. Понятно? Вы все выучили, Валентина Александровна. Абсолютно, досконально. Так что бесполезно со мной в принципе разговаривать. Позвоним также. Давайте, звоните. А главврач, он записывает все телефонные разговоры. Вы будете хорошо, сейчас разглашать им 152-й закон нарушать, нет, да? Или 183-й уголовный кодекс, чтобы, пользуясь своим служебным положением, овладевши моими персональными данными, будете разглашать мою банковскую тайну, да еще и моему начальнику. Мой начальник будет записывать эти все телефоны. А что вы позвоните? Здравствуйте, да, скажете, и все? Да, или что вы будете говорить? Уточним, да, Валентина какую? Скажете, работает у вас или нет? Ну и что вам это даст? Ну, я с вами бесполезно общаться, вы перебиваете. Да, вы уже давно поняли. Я уже все выучила, бесполезно со мной, да, общаться. Не по зубкам взяли я вам. Деньги, не возвращаете. Я вам не по зубкам. Я сказала, идите в суд. Ты сказала, что в суд вы не ходите. Ну, это ваши проблемы. В суд компания не обращается. Компания обращается в коллекторское агентство. Они даже выезжают. Да, твой, вот я говорю, тут мне надо испугаться. Да? Господи. Да, причем давай, давай. Вы покупаете закон, Валентина Александровна. Нет, чего ты мне про... Эти коллекторские агентства, они еще беспомощнее, чем вы. Вы понять этого не можете? Это такие же звонилки. То же самое, так же звонят и ноют. Ничего другого. Выезжают. Даже если они выйдут. Ты что, я все им в лоб скажу. Или еще вы там, если будут плохо себя вести, водичкой кипяточком окачу. Поняла? А, ну еще даже угрожаете под запись. Ну, если они будут ломиться мне в дверь... Алло, здравствуйте. Да-да. Валентина Александровна, это вам поступил звонок с микрофинансовой компании «Б-банкир». Вы просто собираетесь решать компанию? Елена... Алло. Алло, да. А сколько вам просрочку? Я говорю... Ну, уже не маленькое время. Секретное слово ваше могу услышать? Я не помню. Ну, это, возможно, кличка домашнего животного. Тузик. Нет, неверно. Мухтар. Тоже нет. Мурзик. Нет. Хорошо, тогда будьте добры, скажите мне серию номер паспорта. Не, вы что, я по телефону паспортные данные буду. Ой, вы что, вы что, вы тогда дату выдачи паспорта. Что я сейчас сказал? Я говорю, вы говорили свои данные паспорта, говорили, что ли, вы по телефону, вы что? Ну, я вам звоню с организации, с микрофинансовой компании «Веббанкир», меня зовут Ступин. Ну да, но я вижу, только отобразился у меня мобильный номер телефона неизвестный мне. То есть это никаких гарантий нет. Ну, это номера компании. Я сейчас на сайт должна полезть, проверять, да? Можете зайти и посмотреть. Ну, у меня просто нет сейчас под рукой ни компьютера, ничего такого плана, и паспорт у меня тоже дома лежит. А я сейчас не дома. Ну, тогда я не могу вам сейчас ничего сказать. Заходите в личный кабинет. Вы уже длительное время вопрос не решаете. Уже больше месяца прошло. Ну вот, видите. Раз прошел месяц, мы вполне можете обратиться в суд. Обратиться в суд? Ну, мы проще... Коллекторам ваше дело продадим. Да, не будете уже решать с ними. Как они работают, я уже не знаю. Вот это я знаю, что вам надо так говорить. Просто дело тут даже не в том, что как они работают. Как они работают, точно так же. Они точно так же, я точно с ними общаюсь. Так же болтают по телефону и все. Обещают какие-то выездные эпические группы, которые никак не доедут. Нет, есть серые, да, бегают. Нет, они бегают. Что, коллектора мне пишут? Я говорю, они некоторые есть серые, которые бегают по подъездам, заклеивают замки. Вот, есть такие, но они не появляются, они боятся, они как в шапке. Пришли, нагадили, убежали. И тоже там матом по телефону, там, ну это не страшно, это знаешь, это шапка. Ну, мы с такими детскими организациями не работаем, ну, тем понимаете? Не, а, ну если не детскими, те остальные, они по закону работают. Они все по закону работают, а что? Если они работают по закону, то чего тут страшного, правильно? Ну вот вы незаконно удержите наши средства у себя. Ну и поэтому, это не закон, просто я нарушила условия договора. у вас возникли ко мне претензии. Ну, это получается потому что я нарушила условия договора. Статья прим. 1, мошенничество в сфере кредитования. Это уголовная статья. Я там вам какие-то неправильно данные указала, какие-то поддельные документы вам предоставила. Смотрите, вы уже тогда неприменима тогда вот эта статья ко мне будет. Это будет отказ о возбуждении, потому что я вам все достоверные данные предоставила. А вы оплачивать не собираетесь? И все документы я в полном были порядке. Поэтому 159-я часть 1 ко мне, ну, никак не применима. Так что не надо меня вводить в заблуждение. 177-я тем более. Ну, вот ты пытался мне сейчас про 159-ю рассказать. Тогда в чем причина вашей неоплаты задолженности перед нашей компанией? Причина не важна. Уже факт, медицинский факт в том, что я вышла на просрочку. И 30 дней суток с этого момента прошло. И вы имеете полное право обратиться в суд. У нас в гражданско-правовом поле есть такая вот организация замечательная, которая решает все споры. В суде деньги собрали. Да, в суде брала деньги. Что за дебильный вопрос? Кто вам такой вообще брякнул там на каком тренинге? Значит, какой дебил вам это придумал? Суть в том, что я хочу решить все вопросы через суд. Все. Мне так удобно. Через суд, да? Мне удобно, просто элементарно. Хорошо, смотрите, по записи телефонного разговора я фиксирую как отказ от оплаты, так как вы сейчас не собираетесь оплачивать. Сейчас нет. Дальнейших действий я от вас не вижу. Да. А когда? Ну да, через суд. Да, все. Ну все, хорошо, я фиксирую как отказ от оплаты. Ждайте дальнейшие действия от компании. Давай, жду.